Глава 37. Открыв дверь своей квартиры, Линдхиву застала там сестру. Феонг и бычья шея Буи смеялись и пили пиво. Пиво Линь. Феонг на ее любимом уютном диване, закинув ногу на ногу, наклонилась к сидящему напротив на стуле бычьей шеи, а тот также наклонился к ней. Не дать не взять старые друзья, делящиеся последними новостями. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — взорвалась Линь. Феонг и бычья шея оглянулись на нее. Никакого раскаяния у них на лицах, лишь неприкрытое недовольство тем, что им помешали. Порывшись в кармане, бычья шея вытащил пухлую пачку юаней и протянул ее Феонг. «Возьмите это, старшая сестра, для вдов». Линь поджала губы, недовольная тем, что ее близняшка удостоилась старшей сестры, в то время как ее саму бычья шея по-прежнему упорно называл младшей. «Я пришла сюда не ради работы, бычья шея», — подняв руки на безукоризненном вьетнамском, ответила Феонг. Он не убирал деньги. «Моя жена погибла во время второго сражения за Ханой». Его лицо смягчилось. «Мои девочки живут в Сайгоне с бабушкой и дедушкой». Ничего не ответив, Феонг накрыла обеими руками протянутую руку бычьей шеи. Изящно и естественно. Феонг, которая все делает идеально, в том числе сочувствует тайной скорби закоренелого гангстера. «О, старший брат!» Феонг взяла бычью шею за руки. «Давайте поужинаем вместе». «Хорошо», — кивнул бычья шея. Линь ничего не знала про его жену, хотя была знакома с ним уже 5 лет. Насколько ей было известно, Феонг видела его впервые в жизни. Бычья шея Буи встал и вышел, закрыв за собой синюю стальную дверь. Уходя, он ничего не сказал Линь, даже не посмотрел на нее. Его мысли были где-то в другом месте. Линь стояла в своей собственной квартире, тем не менее стесняясь того, что пришла не вовремя. Феонг посмотрела на нее, подняв брови, сигарета вертикально. Линь стала не по себе. Взяв банку пива, керамическую кружку и бутылку саке, она села туда, где сидел бычья шея. Голод глодал ей желудок, мысли возвращались к миске Фобо в Тадиото. Открыв банку, она глотнула пиво. «Мне нравится, что ты сделала со своей квартирой», — сказала Феонг, обводя взглядом комнату. Линь аккуратно составила книги, валявшиеся разбросанными на полу, но в остальном комната оставалась такой, какой стала после визита Пассаика Пауэлла. Вмятина на потолке, разбитые полки, даже не подметен мусор. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Линь не столько разгневанно, сколько устала. — Пришла в гости к своей сестре. — Ты не должна сюда приходить. — Не вини бычью шею. Разумно предположить, что одна сестра радушно встретит другую, пришедшую к ней в гости. Залпом выпив саке, Линь снова наполнила кружку. — Я не про это. Я хочу сказать, здесь небезопасно. Феонг обвела взглядом царящий в комнате разгром. «Могу в это поверить». Барри наблюдал за сестрами из своей клетки, склонив голову на бок, переводя один глаз с одной на другую. «Кажется, в детстве у нас была такая же», — кивнула на птичку Феонг. Линь провела рукой по волосам. «На 36 улицах становится тревожно. Кто-нибудь может обратить внимание на разгуливающую здесь мою сестру-близнеца?» «Об этом знают только Бао и бычья шея. Не парься, крошка, никто не примет нас за близняшек». Допив очередную кружку саке, Линь окинула взглядом свою сестру. Феонг была в юбке и жакете в деловом европейском стиле. Юбка по колено, жакет с длинным рукавом, оба темно-красные. Под жакетом черная рубашка, замечательно скроенная и подогнанная по фигуре одежда. Длинные волосы уложены в прическу, солнцезащитные очки задраны на макушку. Временами Линь забывала о том, что обычным людям приходится каждый день наряжаться для работы. Напротив нее Линь в выцветших джинсах, черной рубашке и высоких черных ботинках на шнуровке, которые она не удосужилась снять, войдя в квартиру. По спине струился пот, кончики пальцев начинали дрожать, то ли от отсутствия очередной дозы, то ли от картин кровавой бойни, сказать точно Линь не могла. «Тут ты права», — закурив, она выпустила в долгом выдохе облачко дыма. «Кто-то сломал твои игрушки», — указала подбородком на кофейный столик Фэонг. Там лежали кинжалы Линь, оба с отломанными лезвиями. Заслуга белого великана, навестившего ее. «Сестричка, все будет в порядке?» — спросила Фэонг, наконец отбросив легкомысленный тон. «Я начинаю тревожиться». «Я сама разберусь с этим». Фэонг приготовила было язвительное замечание, но передумала. Ее лицо смягчилось. «Тебе нужно повидаться с мамой». «Я не собираюсь извиняться». «Господи, Линь, ты ее совершенно не знаешь. Ей не нужны твои извинения». «Это потому, что она слабая». Фэонг сверкнула глазами, но снова передумала. «Нет, ты не выведешь меня из себя». Она затянулась. «Мы слишком стары для этого. Для всех этих обид, таких древних, что мы уже не можем вспомнить их причину. Ты слишком долго держишь в себе эту боль, сестренка, и она становится чем-то привычным. По-своему даже утешает. Ты хоть помнишь, из-за чего разозлилась?» Линь сглотнула комок в горле. Все это было здесь, но она не хотела на это смотреть, на эту боль. «Тебе не обязательно быть одной», — сказала Фэонг, и у нее дрогнул голос. Линь не смогла взглянуть на сестру. «Я не одна». «Одна», — возразила Фэонг, и у нее в глазах блеснули слезы, после чего беспорядочным потоком полились слова, словно она уже давно их обдумывала. «Ты совсем одна. Ты чураешься всех и вся. Отказываешься от любых отношений». Фэонг подалась вперед. «Мы с тобой должны общаться, Линь. Наши друзья, место, где мы живем, все это становится частицей нас, а мы становимся частицей этого. Без всего этого твой мир сжимается, крошка. Мой мир сжался. Наше с тобой детство так переплелось, что я не могу отделить твое от своего. Я не могу представить себя без тебя. Просто не могу. Мы забирались друг другу в кровать в приюте, а потом в Австралии, когда у нас появился дом. Прижимались, обнимали друг друга так крепко, как будто от этого зависела жизнь, твою мать!» У нее дрогнул голос. «Твою мать, Линь! Вот что это такое!» Это часть тебя, которую ты не можешь отделить от другого человека, поскольку не знаешь, где заканчиваешься ты и начинается он. У Линь сдавило горло, поэтому она ничего не ответила. Молчание затягивалось. «У тебя есть семья», — наконец с мольбой произнесла Фэонг. Только теперь Линь ответила. «Я там, где мое место».